Сегодня большой праздник постижения веры, ибо крещение по-другому и не назовешь. Очень важно, что крещение 2011 года проходит так активно среди населения страны, пока еще несущей на себе крест неверия. Вы уже хорошо знаете, что истинная вера, экзамен, на который вам еще предстоит сдавать, не терпит суеты и пустых слов. Ибо вера – это промысел человека, который не может себе представить свою жизнь без Бога. Сегодня было бы уместно вспомнить историю раннего христианства, историю людей, которые по своим убеждениям и, самое главное, по истинной вере, не имея никакой поддержки со стороны власть придержащих структур общества, тем не менее демонстрировали настоящее чудо Богоявления, принимая все лишения плотного плана только как испытание на веру. Конечно, за 2000 лет многое изменилось, и теперь стало проще услышать перезвон голосов о вере. Однако истинную веру несут в своем сердце по-прежнему лишь единицы людей. И зачастую это люди, которые совсем не связаны с исполнением обрядов церковного послушания. И этот исторический выбор, который в ветхозаветные времена фактически был равнозначен выбору между жизнью и смертью, вновь возвращается к людям, но уже в современной интерпретации, в условиях современной трактовки основополагающих критериев добра и зла и современных представлений о морально-нравственных принципах общежития человека. Никто не может слукавить и сказать, что современный человек по уровню своего сознания поднялся намного выше по сравнению с человеком эпохи раннего христианства и сделал действительно решительный шаг в сторону сознания сотворца. Все как раз наоборот. Ранние христиане могут показать современному человеку истинный путь к Богу, истинный путь самолишения материальных благ, только ради постижения высот сознания сотворчества с Богом. Современное человечество не может гордиться подобными духовными успехами, несмотря на большое количество мировых религий. Более того, оно не может гордиться и успехами в вопросах совершенствования сознания человека, поэтому названная мной цифра 2% людей истинной веры от всего человеческого потенциала, к сожалению, вот уже 2000 лет остается постоянной величиной, и даже на пороге 21 века она не изменилась. Говоря это, я не имел в виду творческие или научные достижения современного человека, ибо он действительно смог шагнуть в ближний космос, но для этого был использован весь потенциал человеческого разума, показавшего самому человеку, что для человека, пусть даже божественной сущности, всегда есть пределы постижения структуры мироздания для человека неверия. Согласитесь, что только сейчас известные ученые мира стали открыто говорить о нерукотворности пространства и о присутствии в фундаментальных научных исследованиях некого духа, который и предопределяет не только судьбу человечества, но и возможности познания человеком основ мироздания. Человечество продолжает топтаться на месте уже очень много лет, ибо разум человека не может открыть кладовые знаний, дарованных мной человечеству. Человечество без моей помощи не может понять и увидеть свою эволюцию или перспективы собственного развития, причем не в далеком будущем, а в самом ближайшем завтра. Наступило то время, когда не простое желание или нежелание, а обстоятельства создадут условия для выбора каждым человеком своего завтра. Ибо надвигающиеся климатические, а точнее планетарные катастрофы станут, если хотите, лакмусовой бумажкой, по которой уже не я, а вы сами будете определять уровень духовности человека по его выбору между верой и неверием. Как я только что сказал, духовные показатели человечества совсем не изменились за последние 2000 лет. Поэтому людей истинной веры было и будет не так много, но они есть. И если в свое время они смогли узаконить христианство и сделать его мировой религией, то теперь современные люди веры создают основы человечества 6-й расы. Время спрессовывает события. И теперь приходится говорить уже только о постижении веры, как о надежде на спасение людей, которая, как и прежде, остается только в сердцах подвижников веры. Происходящие события планетарного масштаба, которых не было 2000 лет назад, теперь уже подтверждают всем и каждому, что неизбежные эволюционные изменения пространства уже не фантазии человеческого сознания, а объективная реальность, подтвержденная результатами научных исследований в различных уголках планеты. Наиболее ярко все это проявляется в сознании вашего народа, избранного стать поводырем человечества. И этот народ, так активно празднующий крещение, должен понимать, что крещение этого года есть крещение всего вашего народа. И погружение в воду становится для многих из вас, хоть и неосознанно, толчком к изменению своего сознания. Поэтому праздник крещения 2011 года уже становится крещением всего вашего народа, в котором принимают участие одновременно люди веры и люди неверия. Сегодня их не разделить, ибо на празднике все люди выбирают путь к Богу, и этот путь есть путь веры, что и сплачивает вас вокруг истинной веры в тех условиях, когда человеческая регулярность, власть демонстрирует постоянно, что нет никаких перспектив построить новое человеческое общество без принятия Творца и без принятия основ мироздания. Я уже говорил вам о том, что вы сможете выстроить божественную регулярность хотя бы потому, что вы формируете коллективное первосознание, при этом демонстрируя самим себе, что только в духовном единении, которое превыше всех религиозных догм, происходит единение сердец, открытых Богу и всем Его частицам, несущим свет истины. Я вижу ауру вашего народа. Она уже излучает божественный свет. И сегодня, в день крещения, уже независимо от ваших желаний плотного плана, вы все есть источники божественного света. Вы уже будущее человечества. Сегодня вы проходите всеобщее крещение. А это значит, вы принимаете божественный путь. Вас покрестило сегодня ваше сознание. Вас покрестил сегодня Я, ваш Творец. Ибо для меня уже нет никаких сомнений относительно вашей миссии Спасителя человечества. Покрестил вас сегодня не священник, а вы сами себя, и, конечно, как я сказал, Я, ваш Творец. И это есть великое знамение, которое теперь открыто всем людям всеми гранями моей благодати, так необходимой людям в условиях, когда частота вибрации планеты, а точнее пространства, начинает очень интенсивно повышаться. Я уже говорил вам о том, что экзамен на веру в одиночку сдать очень трудно. Этот экзамен уже начался. И начался он в очень жестких условиях новых вибраций и в условиях участившихся нападений со стороны темных сил. Вот почему я напомнил вам сегодня о подвижничестве ранних христиан, для которых не было никаких смягчающих обстоятельств, а была только истинная вера и был путь служения Богу как главный выбор смысла их жизни. Быть может, вы еще не заметили, что сегодняшнее крещение является выбором уже не только отдельных сущностей, а выбором целого народа, который, как и ранние христиане, начал понимать, что кроме как к Богу, иного пути для этого народа уже нет.